Глава 6. Запоздалая новость. Мы женаты. Кучка хижин. Глубоко сделанный чистокол. Небольшие поля, окруженные цветами пакун. Люди, выглядящие как подростки, сидят вокруг большого котла. Все так, как и прежде, ничего не изменилось. Надеюсь, вы в добром здравии, уважаемый тесть? Так ли это? Ощущение, словно в деревне Мигурдов остановилось время. Прошло примерно 2 месяца с победы над Атофой. Все это время я путешествовал от деревни к деревне, доставляя письма повелителям демонов. Мы обошли большую часть демонического континента, конечно же, с помощью телепортов, с письмом от Атофы и Дарами, который посоветовал Орсет. Повелители демонов оказались не менее странными, чем Атофы. Багра, Хагра, Гурман, опустошающий повелитель демонов, похожий на свинью. Ренебине, многоликий повелитель демонов с неизменяющимся выражением лица, как у статуи Моай. Покерфейс. Сахмедин Ахмеди, струящийся светом, повелитель демонов. Его тело непрерывно светилось. Патл Сетл, пленительный повелитель демонов, чье полупрозрачное тело было скрыто под вуалью. Мы даже повстречали Кебракабру, неудовлетворенного повелителя демонов, о котором предупреждал Орстед. Это был повелитель демонов в виде шара и отверстиями по всему телу. А из этих так называемых отверстий постоянно изрыгался отвратительный запах блевотины. Мы были готовы к сражению с каждым из повелителей демонов. Они же повелители демонов в конце-то концов. Если говорить о повелителях демонов, то Атоф и Ратоф и Бодигади возглавляют список идиотов. Они не те, кто прислушивается к тому, что вы будете им говорить. Ну или я так думал. Но другие правители демонов оказались на удивление сговорчивы. Радовались дарам, словно дети. А когда я показывал письмо Атофы, они пробормотав «Герой». Бледнели, отводили взгляд и склоняли головы. А некоторые вовсе начинали причитать «Пожалуйста, не убивайте меня!». Один из таких оказался Кебракабру. И я хорошо понял, насколько сильное влияние Атофы на демоническом континенте. Повелители демонов – это сборище ребят, которые что хотят, то и делают. Если вы попросите их о чем-то важном, они задумаются с серьезным выражением лица. Но когда я спрашивал насчет поиска Киширики, большинство из них ответило «Я не задумывался о будущем». Что уж говорить о событии, которое произойдет аж через 80 лет. Похоже, эти долгожители вообще не задумываются о будущем. Мы остановились в Рикарисе, город, который правит Бодигади, и место, где расположен замок Киширики, кратер вулкана. Бодигади не было, и не похоже, что он возвращался. Мы узнали это, немного поспрашивав вокруг. Куда бы я ни шел, все пожимали плечами. Я отдал письмо стражам и попросил искать не только Киширику, но и Бодигади. Осталось посетить еще несколько замков, и у меня было предчувствие, что никаких подвижек в этом вопросе не будет. Затем ко мне подошла Рокси. «Ничего, если я ненадолго съезжу в родной город. Не волнуйся, он недалеко отсюда, я туда и обратно. Черта с два, я отпущу тебя одну». Я быстро метнулся домой, взял Лару, подарки и вернулся в Рикарис. И через 3 дня мы прибыли туда, где мы в данный момент и находимся, деревня Мигурдов. Только Рокси, Лара и я. Эрис по каким-то ведомым только и причинам отказалась. Я пытался уговорить ее хоть поблагодарить их за меч, но затем понял и был глубоко тронут. Она намеренно отправляет только нас троих. Ракари, мама Рокси, застыла на месте, увидев свою дочь. Лично я не совсем уверен, что из-за этого. Она ведь не смотрела на нее, ее взгляд был прикован ко мне, державшего Рокси за руку, и ребенку у нее на руках. Некоторые жители деревни начали внимательно присматриваться к Рокси. Я уверен, они пытались воспользоваться телепатией. Но с Ракари все было по-другому. Ее мысли, несомненно, перемешались. Она неподвижно простояла примерно 5 секунд или что-то около того. «Мама, я вернулась. Рокси, кто этот мужчина и чей это ребенок?» Немного несвязно пробормотала Ракари. «Моя дочь и муж». Глаза Ракари округлились, ее лицо выражало крайнюю степень возбуждения, она быстро огляделась. И почти мгновенно мигурды, находившиеся поблизости, посмотрели в нашу сторону. Должно быть, она кричала по телепатическому каналу. Или просто звала Ройна, отца Рокси. Может, она даже произнесла нечто вроде «Эх, дорогой, Рокси вернулась с мужчиной». Молчание причиняет боль, но я муж Рокси. Я должен вести себя так, чтобы она не смущалась. Я сдвинул руки, расставил ноги, выпятил грудь, превратив себя в подобие мистера Бизона. «Мама, а папа дома?» «Да, я только что позвала его. Он в доме старейшины, он должен скоро вернуться». «Мы можем подождать в доме? Как видишь, если на Руди смотрит слишком много людей, он начинает принимать такие странные позы». «Что? Странные? Хотя это ведь поза уважаемого повелителя зла. Нам сюда». «Хорошо». Я последовал за Рокси. На моих плечах появился груз. Груз ответственности перед встречей с тестем. Надеюсь, что мое позирание не унизило мою обожаемую Рокси. «Спасибо за ваше гостеприимство». Переглянувшись, мы вошли в жилище родителей Рокси. Если задуматься, я не был у них в прошлый раз. Может, они покажут мне комнату маленькой Рокси? Эх, о чем я думаю? Я же знаю, что у мигрудов не существует такого понятия, как личная комната. Хватит ли нам еды? Не волнуйся за это, мы не задержимся надолго. Но, Рокси, ты наконец вернулась, погости немного. Слушая огорченный голос Ракари, я сел у очага, а Рокси сразу же подле меня. Мы немного заняты. Вот как. Ракари выглядела чуточку печально. Мы могли бы задержаться на 3-4 дня. Но Рокси не особо любит свой родной город. Я понимаю, почему она не хочет тут задерживаться. Ты вернулась так внезапно, да еще и с таким красивым мужчиной. Ракари снова посмотрела на меня и открыто осмотрела меня с ног до головы. А затем, словно вспомнив что-то, поспешно поклонилась. Ой, прошу прощения. Я мама Рокси, Ракари. Приятно познакомиться. Приятно? Что? Похоже, она не помнит меня. Я Рудеус Грейрот. Мы уже встречались раньше. Неужели? Да, однажды, примерно 10 лет назад, меня привел Руджерт. Ты знаком с Руджертом Супардия? Но последний раз он был здесь... Услышав имя Руджерда, Ракари призадумалась, затем через несколько секунд тихонько охнула. «Ты случайно не тот маленький ребенок, с которым Руджерд отправился в путешествие? Вы правы». «Не может! Ты вырос! Прошло всего лишь 10 лет, но ведь когда люди достигают этого возраста, они становятся взрослыми?» «Верно, хоть я и думаю, что я взрослый, но мне еще многому нужно научиться». Я положил руки на пол и поклонился. «Это запоздалая новость, но я женился на вашей дочери». «Ох, конечно, вы довольны этой девочкой? Она замечательная». Я говорил и смотрел прямо в ее чудесные глаза, а ее лицо залилось краской. «А ничего, что она жената на человеке? Ведь существуют определенные трения между людьми и демонами, не так ли? Она ведь не тянет вас вниз?» «Уверяю вас, нет. Она постоянно помогает мне. Самый надежный член семьи – это именно Рокси». «Вот оно как». Рокси щипнула меня за бок. Удивленный, я повернулся, и она прошептала. «Ты слишком сильно мне льстишь». Я не сказал ни слова лжи. «Но ты такой привлекательный. Вы точно довольны нашей дочерью?» Она снова повторила этот вопрос. Похоже, она немного нервничала. «У Руди есть еще две жены. Я младшая жена. Даже если бы я была недостойна, не возникло бы никаких проблем». Мешалась Рокси. «У Рокси нет никаких отрицательных черт, и я никогда не относился к ней как к младшей жене. Она полноценная, любимая, очаровательная и незаменимая жена». «Да, но...» «Мама, ты заставляешь чувствовать меня неловко. Пожалуйста, прекрати». «А, хорошо, но я все равно волнуюсь. В прошлом ты была замкнута и необщительна. Я преодолела свои недостатки. Ты же видишь, я родила ребенка и выполняю обязанности жены». «Обязанности жены» звучит слишком деловито. Так, например, если бы она не захотела рожать, моя любовь не угасла бы из-за этого. Хотя, наверное, ее формулировка лучше. «Рудеус, это правда?» «Да, я клянусь Богом, я всегда буду ее любить. Моя любовь непоколебима. Это любовь до конца жизни». «Я поняла». Ракари немного сбита с толку, возможно, нужно показать на деле. Я попытался обнять Рокси за плечи. Ой, она перехватила мою руку. «Ты не так поняла, Рокси, я не хотел приставать к тебе, я просто...» Она крепко сжала ее. Ее ручка такая теплая. Даже так понятно. Похоже, в Ракари что-то решила для себя. Затем Лара, которая сидела рядом с Рокси, внезапно повернулась к входу. А вот и Роин вернулся. Прибыл тесть, нужно выказать мое почтение. Я напрягся. Я был готов упасть вниз любое время, но все прошло гладко. Его реакции и вопросы были те же, что и у Ракари. Теперь все хорошо. «В любом случае, Рокси, я рад, что ты счастлива», – наконец произнес Роин. Он нежно взял Рокси за руки, в уголках его глаз было по слезинке. «Спасибо, отец». Глаза Рокси и Ракари также были на мокром месте. А Рокси вообще счастлива со мной? А что такое вообще это счастье? Неважно, я уверен, моя любовь не угаснет». «Но Рокси и замужем...» Та Рокси, что не переставала плакать все детство. «Пожалуйста, не говори такого перед Руди. Маленькая Рокси, я уверен, она была очаровашкой. Хотя, может, она не так уж и изменилась с того времени. Если бы я познакомился с ней раньше, и мы росли вместе, я уверен, наши отношения сложились бы по-другому. Но это никак не повлияло бы на мое уважение к ней. Не думал, что когда-либо увижу лицо своей внучки». Роин растроган. В его голосе я услышал неподдельную радость. Он поднял Лару вверх. Она не сопротивлялась, просто смотрела на Роина. Что-то заставило его улыбнуться. «Понятно, тебя зовут Лара. Четко произнести имя в твоем возрасте. Ты умненькая». «Что? Что?» Кажется, мы с Рокси одновременно сказали это. Лара сказала свое имя, она же молчала. «Получается...» «Получается...» Похоже, Рокси тоже поняла, в чем дело, и посмотрела на Роина. «Наша девочка может использовать телепатию?» «А, да, у нее есть сложности с этим, но в целом ее можно понять». Мы с Рокси переглянулись. Шокирующая правда предстала перед нами. Наша крошка Эспер. Если подумать, в этом нет ничего странного. Рокси не умеет пользоваться телепатией, а ее родители могут. Дело только в наследственности. «Вы не знали?» «Никто из нас не владеет телепатией». Неужели? Но Лара говорит, что она часто разговаривает с бабушкой. Бабушка, получается, бабушка Лары и речь не о Ракари, Зенит. И я понял, Мика же говорила, что Зенит умеет читать мысли других людей. Получается, они славно болтали все это время. Тихоня Лара с неизменно упрямым выражением лица. Она все же веселилась, у нее были счастливые моменты с Зенит. Ясно, телепатия. Она постоянно использовала ее для общения с Зенит. По какой-то причине я чувствую облегчение, но Рокси не разделяет моих чувств. Она выглядит задумчивой. Наверное, она думает о том, как это ее дочь умеет делать то, чего она сама не может. Невероятно, что делать? Лара, это папа, сказал я, и подошел погладить ее по голове. Она не улыбнулась, просто продолжила смотреть на меня. Она говорит, что не понимает, о чем ты. О боже, ой, точно, я же заговорил на языке демонов. Лара, это папа. В этот раз я воспользовался человеческим языком и посмотрел на Ройна. Она говорит, что знает это. Она знает, она не могла не знать. Я часто ей об этом говорю, но как скупо. Было бы лучше услышать нечто вроде «Я люблю тебя, папочка». Даже Люси недавно сказала это. Думаю, все просто из-за того, что у обычного и телепатических языков есть свои нюансы. Если бы их не было, то у нее возникли бы проблемы в общении с Зенит. Я думал, она немного отстает в развитии, но теперь мне немного легче. Она еще маленькая и может готовить только с помощью телепатии, но вскоре она заговорит привычным для вас словами. Сказал Ройн с легкой усмешкой. «Я уверен, то, что вы чувствуете, это то же, что и мы с Рокси. Что вы имеете в виду? Мы так же, как вы, думали, что у Рокси задержка в развитии, она ведь не использовала телепатию. Рокси единственная, кто не смог использовать телепатию, а в нашей семье только Лара. Может ей пользоваться. Похожая ситуация, яблоко от яблони. Тем не менее, мне легче, наша девочка нормально развивается. Я начал было беспокоиться, что и не с кем поговорить, но мои переживания оказались напрасными. В нашем доме есть Зенит, да и Лео обладает чем-то вроде телепатии. И как только она научится говорить словами, она сможет общаться и с другими членами нашей семьи. Нужно подождать еще чуть-чуть». Лара воистину дочь своей матери, не так ли? Ха-ха, верно, прямо как она, в особенности ее глаза. Ройн счастливо смеялся, а Ракари улыбалась. Похоже, даже Лара выглядела довольной. После я вернул им деньги, которые они мне дали в путешествии, увеличив сумму в 10 раз. И, конечно же, мой дар в честь нашего с Рокси обручения. После был ужин, внутри меня бурлило отвращение к мясу великой черепахи. Но я говорил только лестные слова об этом блюде. Было забавно. Я рад, что вернулся. Но Рокси, она замкнулась в себе. Мы таки решили остаться, переночевать в деревне. Наверное, из-за того, что мы женаты, нас разместили в отдельном доме. Его попытались быстренько прибрать, но в нем оставалось еще немного пыли. Мы спали рядом с Ларой посередине. Если бы это был отель, мне бы хотелось увидеть тут одну кровать и пару подушек. Но я не могу делать такого, когда с нами Лара. К тому же, я Рудеус, воздерживающийся. Я могу держать руки при себе, даже если Рокси лежит рядом со мной. Но то, что ее глаза закрыты, не помогает. Может, мы сможем... Я начинаю. Нет, я уже... Подумай, зачем ты начал все это? Все для того, чтобы твои жены не забеременели и не подвергались лишней опасности. Но если нет риска забеременеть, то... Судьбой шутки плохи, нужно держать себя в руках, главное не в безопасности. Руди! Блин, прости, это был просто порыв, я смогу. Ты не спишь? Хватит притворяться, разве ты только что не смотрел на меня? Я честно открыл глаза и увидел, как Рокси смотрит на меня серьезным выражением лица. Насчет Лары. Лара тихонько сопела между нами. Обычно выражение ее лица было бесстыдным, но сейчас настоящий ангелочек. Если честно, я все думала о... Я знала, что не смог заставить себя заговорить о способности Лары и использовать телепатию. Я ничего не говорила, но каждый раз, когда я видела Зенит и Лару вместе, я подозревала нечто подобное. Я даже подумать о таком не мог. Все из-за того, что ты был сильно занят последние несколько лет. Прозвучало так, словно я вообще не присматривал за детьми. Ну, чего ж тут греха таить, она в какой-то степени права. Я появлялся только чтобы повеселиться и поиграть с ними. Я не сделал ничего для их образования или воспитания. Откровенно, я полностью взвалил этот груз на Сильфи и Рокси. Это что еще за лицо? Я не виню тебя. Я ценю, что она говорит такое, но неважно, насколько сильно я переживаю насчет этого. Насколько это меня беспокоит, Хитагами прямая угроза. Это проблема на первом месте. У меня просто не хватит сил уделять им больше времени. Просто я немного задумалась. О чем? Рокси погладила голову Лары. Я родилась в этой деревне, и я росла с чувством обделенности, одиночества. Если задуматься, то здесь мне было тяжело. Когда я покинула деревню, отправилась в город, где говорили словами... Завела новых знакомых друзей и начала свой путь как искатель приключений. Я поняла, мое место в этом мире, а не в деревне. Она не может делать то, что могут остальные, не может сказать даже простейшего слова. А когда ее спрашивали почему, она не могла ответить. Подростки говорили о ней как об ошибке природы, и она верила им. Затем ей стало ясно, она рада, что не может использовать телепатию. И когда она поняла это, наступило ощущение свободы. Если Лара будет расти в схожей обстановке, возможно, ее начнут посещать те же мысли, что и меня. Ведь мигурды – это единственная раса, обладающая телепатической связью. Рокси внезапно отвернулась, может, она и права. Мигурды не часто покидают свою деревню, и во время своих путешествий я ни разу не встречал подобных им. Они достаточно замкнутое племя. Я не могу пообещать Ларе, что и не будет одиноко в будущем. Поэтому я думала... Она все еще лежала, отвернувшись от меня. И я чувствовал, насколько трудно даются ей эти слова. Может, оставим ее с моими родителями? Может, ей будет лучше пожить до 10 или 15 лет как мигурд, а затем самой решить, остаться тут или уйти? Вот о чем я думала. Я хочу быть с моим сыном и дочерьми как можно ближе и дольше. Но это лично мое эгоистичное желание. Быть родителем значит принимать трудные решения. Хитагами, я хочу присматривать за Ларой, быть уверенным, что с ней все в порядке. С другой стороны, Рокси не заговорила бы со мной об этом, если бы не обдумала все до мелочей. Она боится принять ответственность или устала от ухода за детьми? Нет. Она думает, что Ларе будет тяжело. Она не хочет, чтобы Лара прошла ее путем. Ребенок с голубыми волосами и говорит не так, как все. В этом мире это не может не причинить боль. Я против. Но если ты считаешь, что так будет лучше, тогда я... Рот не открывается. Я не могу сказать этого. Я должен прислушаться к своим чувствам или к мнению Рокси. Я молчу. «Я не уверен». «Извини, Руди, забудь, мы об этом не говорили», сказала Рокси после нескольких секунд неловкой тишины. На этом разговор закончился. Мы спали на спинах, скрестив руки на груди. Деревня мигурдов – это тихое место. Вы не услышите разговоров из-за их врожденной способности. Они вообще не говорят. Наверняка кто-то автоматически приветствовал Рокси, но она не слышала. Другое дело Лара. Она наверняка слышала и разговоры о готовке, ссоры любимых в одной из хижин или любое другое ментальное слово. Теперь я понимаю, насколько яркими и красочными были последние 10 лет, а точнее время, проведенное с людьми, сказала Рокси, посмотрев на Лару у нее на руках. Лара, как и всегда, смотрела угрюмо. Не думаю, что эта деревня хоть как-то изменится через 10 лет. И даже если что-то и поменяется, мы этого не заметим. Берегите себя. Приезжайте к нам еще. Ройн и Ракари провожали нас, они выглядели немного одиноко. «Я могу еще раз поддержать Лару?» – спросил Ройн и протянул руки. «Внуки – это счастье, неважно в каком ты мире. Не похоже, что не собирается заводить еще детей, помимо Рокси». «Конечно, вот». Рокси попыталась передать Лару, которая была у нее на руках. «Что такое?» Лара крепко вцепилась в воротник робы Рокси, я уже где-то это видел. «Ну же, Лара, попрощайся с бабушкой и дедушкой». Она обхватила Рокси ногами, руками как клещ, и Лара смотрит на меня. Ее обычно угрюмое и бесстыдное выражение лица исчезло. Рот открыт, брови сдвинуты, ощущение, словно она расплачется в любой момент. Ее глаза молят о помощи. «Ох, эх, все хорошо, не переживайте». Немного грустно улыбнулся Ройн и помахал рукой. Она говорит, что не хочет расставаться с мамой. Рокси удивленно смотрит на Лару, она видит ее лицо, и она сама уже готова. «Нет, хочу быть вместе», сказала Лара, словно выдавливая из себя каждое слово. «Наша маленькая девочка, что за всю жизнь не сказала ни слова, насильно заставила себя сделать это». Скорее всего, она слышала наш вчерашний разговор, хотя может и нет. Возможно, ей просто приснился сон, в котором мы оставили ее. Все, чего мы добились, это заставили нашу крошку зря переживать. Все будет хорошо. Рокси крепко обняла Лару в полной тишине. Ее губы крепко сжаты, и она попыталась сдержать слезы. Мы всегда будем вместе. После этих слов Лара расслабилась. Рокси, когда ты приедешь в следующий раз? Лара должна немного повзрослеть, примерно через 10 лет. Хорошо, берегите себя. Похоже, для Ракари 10 лет – это не такой уж и большой срок. Мы покинули деревню, а две тени все стояли на выходе. Иногда было немного неуютно, но я рад, что мы навестили их. Родители Эрис и Сильфи умерли. И хоть Рокси не любила место, где живут ее родители. Родители – это родители. Пока они живы, нужно навещать их как можно чаще. Руди, теперь все снова завертится. Да, я уверен в этом. Мне еще много чего нужно сделать. Мы вернулись в Рикарис.